Глава 86. Самый гуманный 2. Свободный город Никс против постоянно проживающего на территории землевладельца и кузнеца Дварфа Климба Мастерса. Озвученный судьей титул дяди оказался гораздо длиннее, чем у орка. В толпе после его оглашения даже начались недовольные перешептывания. И Никита на мгновение начал надеяться, что все решится само собой. Но нет. Ропот быстро стих, а вперед вышел детектив Маули. «Этот дварф, попрошу заметить, отказавшийся вступить в родовую общину их народа и принести клятву верности городу и старейшине, обвиняется в измене. Информация, по сути, обвинение засекречено. Но я передам суду заверенную грамоту от совета города, подтверждающую мои слова». Из рук детектива вылетел свернутый в трубочку лист бумаги и развернулся на столе перед ведущим процесс эльфом. «В связи с этим хочу внести запрет на возможные показания самого Климба или его родственников». «Запрет подтвержден». Судья изучил переданный ему свиток, а потом закрепил свое решение ударом молотка. «Учитывая статус вашего дела, думаю, в полночь сразу с него и начнем. А пока следующий». «Кажется, у нас проблемы». Рядом с Никитой раздался резкий выдох Арии. Оказывается, дварфка все это время не дышала, и вот только сейчас об этом вспомнила. «Обвинение в измене?» — уточнил парень. «Нет, стоило бы нам заговорить, и от них бы ничего не осталось. Но, пользуясь своими связями, детектив закрыл нам рот. Не знаю, кто ему проплатил наше устранение, но он взялся за семью по-настоящему. Прости, но, наверное, я зря тебя во все это втянула. Кажется, пришло время привлекать артиллерию покрупнее». Ария попыталась сделать вид, что все хорошо. «И все же я хотел бы сделать то, о чем мы договаривались». Никита упрямо тряхнул головой. «Не получится? Привлечешь свою артиллерию». «И кого же ты вызовешь давать ответ перед судом? Ты разве не слышал, что ни я, ни дядя не можем ничего говорить? А пойти против города — это подписать себе смертный приговор». «Вам нельзя. Мне можно». Никита не собирался уступать. «Я, конечно, не знаю всего, но, надеюсь, моих слов хватит, чтобы хотя бы затянуть дело и дать вам время подготовиться. Ну и еще. У меня с этим детективом не самые хорошие отношения. Не хочу, чтобы он победил». Конечно, спасение Арии и Климба стояло в списке приоритетов парня гораздо выше, чем месть Маули. Но именно эти последние слова, как ни странно, убедили Арию в том, что Никите не стоит мешать. Все-таки она была жительницей этого мира, привыкла видеть во всем подвох, и только понимание личных мотивов тех, кто ей помогал, позволяло дварфке в них верить. «Хорошо». Ария поймала взгляд Никиты и крепко сжала его плечо. «Спасибо, что не испугался. Когда будешь выступать, говори только то, что знаешь сам, в чем уверен на 100%. Иначе камни истины тебя остановят. Я не буду тебе ничего советовать. Это может все только испортить. Но и так я уверена, что твоя часть истории нам только поможет. И просто на всякий случай, давай-ка я выдам тебе весь твой обещанный доспех». Дварфка вывела парня из зала и принялась облачать его в полный комплект брони дварфов, извлеченный из безразмерной сумки, захваченной, похоже, как раз на этот случай. «И когда это ты успел уже так испоганить мой подарок?» Девушка добралась до выданного ранее панциря и увидела, что тот весь покрыт пробоинами и копотью от взрывов, спрятанных внутри защитных рун. «Дневная учебная прогулка по делам секты». Никита виновато пожал плечами. «Неважно». Ария отмахнулась, показывая, что сейчас этот вопрос не имеет такого уж большого значения. «Держи новый панцирь, а это потрепанное чудо я заберу на ремонт». Дварфка помогла Никите закрепить на себе последние части доспеха, гордо оглядела свое творение, а потом, тяжело вздохнув, двинулась обратно в зал. «Мне надо быть рядом с дядей, чтобы он чувствовал мою поддержку». Прямо на ходу Ария набросала пару писем и передала их дежурящим рядом мальчишкам посыльным. «А ты, если хочешь, можешь пока погулять. Просто возвращайся к 12. Девушка отпустила Никиту, но тот лишь покачал головой. «Я тоже побуду здесь, чтобы ты чувствовала мою поддержку». Парень подошел поближе к дворфке и встал рядом. И вроде бы ничего особенного не случилось, но им обоим тут же стало легче. Так они, дворф и человек, простояли рядом целых 3 часа, пока дневник под одеждой Никиты не начал нагреваться, намекая, что пришло время нового разговора. «Я на пару минут». Парень поправил штаны, чтобы книга не выпала, и под понимающим взглядом Арии выскочил из зала. Быстро оглядевшись по сторонам, он нашел туалет и поспешил заскочить внутрь, закрывшись в одну из кабинок. Вот теперь, когда до него никто не смог бы незаметно добраться, можно и посмотреть, что же так хочет сказать ему его наставник. «Не забудь про свет во внутреннем кольце Неверкейва». Никита напомнил дневнику об их договоренности и открыл первую страницу, вглядываясь в тут же начавшие всплывать буквы. «Один мудрый магистр взял к себе в ученики сына императора, и в первый же день принц повысил голос на своего учителя. Магистр сразу же срезал у него со спины всю кожу, заставил сплести из нее плетку и отправил отцу с пожеланиями забить насмерть того, кто не научил принца смирению. Вот это было время, вот это были наставники. Как я жалею, что светлых орденов больше нет и некому заняться твоим воспитанием. А свет — это алтарь, которого не долж... Гамарф!» Никита опять выругался, который уже раз за вечер. У дневника было столько возможностей, чтобы нормально рассказать все об этом алтаре, которого, судя по всему, не должно быть. Он мог бы поведать что-то новое об этапе укрепления ядра, дать еще пару советов по использованию особой формы, подсказать, как правильно вести себя на суде. Но вместо всего этого вздорная книга выдала ему древнюю притчу о плетке из человеческой кожи. Тут Никита невольно задумался. А что сделал император, когда получил плетку? Выполнил наказ или пошел на конфликт с орденом? И еще. Тут Никита осознал, что светлые ордены были совсем не такими, как ему хотелось бы их видеть. Или, может быть, это просто дневник с его мрачным восприятием концентрируется только на самом негативном. Продолжая размышлять о бесполезно потраченном времени, Никита вернулся в зал суда, и Ария тут же снова ухватилась за его руку, крепко сжав ее, как это могут сделать только дворфы. Парню еще повезло, что при переходе на этап укрепления ядра он стал сильнее, а то при его старых показателях выносливости, скорее всего, подобное проявление чувств могло бы закончиться переломом. «Начинается!» Часы пробили полночь, и Ария сделала пару шагов вперед, чтобы лучше видеть то, что будет дальше. «Сейчас Маули опросит своих свидетелей, потом будет твой ход».